Глава 4. Как я изменила свидание? Ответ на мое сообщение пришел мгновенно. Дракон подтвердил, что заберет меня из торгового центра. Пока читала, сердце выбивало чечётку. Ждать осталось совсем немного. До назначенного времени осталось жалких полчаса. Чем ближе была стрелка к этой самой цифре, тем сильнее я нервничала. Подруга подбадривала, как могла. «Помни, что ты — очаровательная, одаренная ведьма. Ты нравишься мужчинам. Вспомни руководителя нашего отдела. Он от тебя без ума». Я поморщилась. Пример Ирен подобрался не очень. Руководителем отдела бытовой магии был не самый симпатичный тролль — господин Харамай. Коллеги шутили, что в офис сначала заходит его огромный нос, покрытый бородавками, а потом уже появляется он сам. Я не имела ничего против межвидовых браков. В конце концов, любви все расы покорны. Но есть огромная разница — покорить немолодого тролля или шикарного дракона в расцвете сил. Если первый на меня запал, это не значит, что заинтересуется второй. «Господину Харамаю просто нравятся мои пирожки», — произнесла я. «Они всем нравятся, но комплимент он тебе делает не поэтому», — отмахнулась Ирен. «Ладно, забудь, что я сказала, просто будь собой. Ты обязательно понравишься Верну. Ну или у него совсем нет вкуса». Я судорожно кивнула. «А какой у меня выбор?» «Никакого. Только вперед. И вообще, ведьмы не сдаются. Максимум отступают для перегруппировки». Мы с Ирен сидели на веранде кафе, чтобы видеть подъезжающие ко входу в торговый центр машины. Когда подкатил длинный черный лимузин, я даже не взглянула в его сторону. Едва ли это за мной. Очевидно, что дракону это свидание как кость поперек горла. Чего ради ему так стараться? Сначала у лимузина открылась водительская дверь, и появился шофер. Обойдя машину, он распахнул дверь для пассажира. Из нее вышел высокий мужчина с распущенными каштановыми волосами в темно-сиреневом костюме. Пиджак был расстегнут, и я заметила под ним красный жилет. Такое разноцветие в одежде сейчас было дико популярным. Надо сказать, мужчина умело его использовал. Краски были не такими яркими и удивительно сочетались между собой. «Ого!» — выдохнула я, узнав в этом моднике собственного босса. «Не ожидала от него подобного образа. В офис дракон так не одевается. А зря. Ему идет этот расслабленный имидж. Все от распущенных волос до легкой небритости. А вот и наш герой. Ну что, девочка моя, удачи. Желаю тебе получить приглашение на второе свидание», — подмигнула мне Ирен. Я судорожно кивнула и поспешила к выходу. Дракон отправил сообщение, что прибыл и ждет меня. Он так и стоял возле лимузина, поглядывая на выход. Но когда в дверях появилась я, он лишь мазнул по мне взглядом и отвернулся. Он тоже меня не узнал. Хорошо это или плохо, сейчас выясним. Я направилась прямиком к лимузину. Каблуки новых туфель отбивали ритм по асфальту. Тук-тук-тук-тук. В такт с ними билось мое сердце. Длинная юбка шлейфом развивалась на легком ветру, грудь покачивалась в вырезе декольте. Я не видела себя со стороны, но очень надеялась, что мой выход получился эффектным. Дракон почуял подвох. Он снова посмотрел на меня, на этот раз чуть внимательнее. Его взгляд скользнул по мне и резко изменился. Секунду назад он был скучающим, а теперь стал внимательным. Одна бровь дракона приподнялась и выгнулась. То ли вопросительно, то ли удивленно. Еще накануне он составил мнение обо мне и не ожидал, что я смогу его изменить. Может, во взоре дракона не было восхищения, но интерес. Это ведь уже немало. Как говорила моя горячо любимая бабуля, от которой мне и передался дар ведьмы. Женщины рода Аселин с ума, может, и не сведут, но нервный тик гарантируют. Наконец взгляд босса добрался до... Нет, не до моего лица, а до декольте. Именно на нем он споткнулся, да так и замер, буквально приклеившись намертво. «Господин Верн?» — осторожно позвала я зависшего дракона. Он встрепенулся и хрипло произнес: «У вас красивые... глаза». Вот только смотрел он по-прежнему ниже. Затем опомнился и поспешно перевел взгляд на лицо, но мне этого хватило, чтобы понять, Ирен была права во всем. Повезло мне с подругой. «Прошу». Дракон лично распахнул передо мной дверь лимузина, не доверив это дело водителю. Я села внутрь и притихла. Впервые ехала в такой машине. Все здесь дышало роскошью. Кожаные сиденья, вставки из красного дерева, бар с игристым. Дракон обошел машину и сел с другой стороны наискосок от меня. Он сделал все, чтобы мы находились максимально далеко друг от друга, насколько это позволяло пространство внутри лимузина. «Поехали», — приказал он водителю. Машина тронулась с места, но дракон не спешил поднимать перегородку, отделяющую салон от водителя. Он не хотел оставаться со мной наедине даже здесь. Самое главное свидание в моей жизни началось не совсем так, как я ожидала. Мы ехали уже минут пять, а в салоне было по-прежнему тихо. Все, что сказал мне дракон, — «скоро будем на месте». А потом отвернулся к окну и замолчал. Больше он не проронил ни слова, вообще ни одного. Я, нервничая, кусала губы и судорожно подбирала тему для разговора. О чем говорить с главой крупной корпорации? О биржевых ставках? Я же ничего в них не понимаю. Но я целый год не просто копила кредиты на покупку дракона на аукционе. Я, ко всему прочему, фантазировала. Представляла в мельчайших подробностях нашу встречу и даже читала пособие на тему «О чем говорить на первом свидании». А что, это тоже часть подготовки. И ведь пригодилось. Дракон замер каменной статуей, и я попыталась его разговорить. Если мы промолчим весь вечер, это точно будет фиаско. Вот только ни одно пособие не учитывало «Аезилвала Вернджорна». Все мои попытки завести беседу разбивались о непробиваемую стену его нежелания общаться. «Я сегодня несколько часов готовилась ко встрече с вами». «А как прошел ваш день?» Вежливо поинтересовалась я. «В работе». Последовал сухой ответ. «И все же вы тоже подготовились. Вам идет неформальный стиль». Я вспомнила совет о том, что надо быть внимательной к партнеру. Комплимент дракону не понравился. Я и тут прокололась. «Может, спросить его об увлечениях?» «Мне некогда заниматься подобными глупостями». Отмахнулся он от моего вопроса. «Вернусь домой и выброшу все пособия в мусор. Толку от них ноль. Свидание только началось, а я уже проиграла. Обидно до слез. «Вам налить?» Между тем предложил дракон, видимо, желая заткнуть мне рот бокалом игристого. Я вежливо отказалась. Мне нужна трезвая голова. Как ни странно, дракону это понравилось. Он одобрительно хмыкнул и закрыл бар. Сам он пить тоже не собирался. Хоть в этом мы совпали. Но затем он снова умолк, и я, паникуя, ляпнула. «Хорошая сегодня погода». И тут же поняла, какую глупость сморозила. До середины весны в наших широтах погода на самом деле была так себе. Слишком большие перепады. Ночью все еще держался минус, а к середине дня воздух прогревался до плюс 15. Ты в любом случае либо замерзнешь вечером, либо вспотеешь днем. Но дракон, как ни странно, согласился со мной. «Действительно хорошая». Кивнул он, и я поняла, что он меня совсем не слушает. Я могла нести любую чушь, без разницы. Он все равно пропустит мимо ушей. Господин Верн настроился пережить этот вечер и забыть обо мне, как о кошмарном сне. Я не могла этого допустить. За окном лимузина мелькали небоскребы с неоновыми вывесками. Мы ехали в центр города. Я не знала точно, куда босс меня везет, но догадывалась. Наверняка в один из модных и безумно дорогих ресторанов. А что, на лимузин он не поскупился. Явно ожидает, что я потом буду захлебываться от восторга, рассказывать коллегам, как шикарно провела вечер. Но он ошибся. Все это мне не нужно. Богатство и внешний лоск никогда меня не волновали. Ужин в дорогом ресторане точно обернется катастрофой. Будем вот так же несколько часов сидеть напротив друг друга, молчать и давиться деликатесами. Нет, я не могла этого допустить. Я еще не выжила из ума, чтобы профукать единственный шанс с мужчиной своей мечты. Ирен ошиблась в одном. Я тоже готовилась к свиданию, но иначе. Я придумала, что мы будем делать. Никаких скучных ресторанов. Это слишком банально. Если я хочу выделиться и запомниться, надо действовать соответствующе. Для начала я уточнила. Можно узнать, куда мы едем? В Ласторию. Подтвердил мою догадку дракон. Дико дорогое и дико пафосное место. Я себе там даже чашку кофе позволить не могу. А он там, говорят, потрясающий. Но даже самый божественный кофе не стоил потери единственного шанса с драконом. Ластория совершенно не подходила под мои планы, а потому, подавшись вперед, я сказала водителю. «Езжайте в доки». Что ж, даже если ничего не выйдет, я как минимум смогла удивить дракона. Надо было видеть, как вытянулось его лицо, не зная, что шокировало его больше. Моя наглость или отказ от лучшего ресторана города. Естественно, водитель не сменил направление по одному моему слову. Он слушался только дракона, а тот, очнувшись, спросил. «Вы не хотите в ресторан?» «Что я там не видела?» Пожала я плечами. «Помпезную обстановку? Так я ее не выношу. А вкусно я и сама готовить умею». «А что в доках?» Осторожно поинтересовался босс. «Сюрприз». Широко улыбнулась я. У дракона сделалось такое лицо, будто он вот-вот осенит себя защитным знаком. Кажется, он не любит сюрпризы. «Вам понравится», — заверила я. «Позвольте мне самой устроить это свидание. В конце концов, это я вас купила. Значит, вечер мой. И я решаю, как его провести». Дракон несколько раз удивленно моргнул, а потом уверенно кивнул. Такого с ним еще не случалось. «Ред?» — обратился он к водителю. «Мы едем в доки». В ту же минуту лимузин сменил направление, а я, удовлетворенно улыбнувшись, откинулась на спинку сиденья. Получилось. У этого свидания появится шанс не стать самым провальным в истории. Уже что-то.